Глава 26. Нас ждало жесточайшее разочарование. Никаких сокровищ внизу не нашлось. Помещение пустовало, если не считать куч трухи на полу. Нет, я не ожидала сундуков с драгоценностями и груд золотых монет. Но что-то же охранял хозяин замка. Носком туфли пошевелила ближайшую кучу и неожиданно обнаружила кусок гнутого изъеденного ржавчиной металла. «Здесь что-то было», — почему-то шепотом сказала я Люку. «Ага», — мрачно подтвердил он. «Винный погреб». Подтвердил слишком громко, и его слова отразились от стен и вернулись невнятным гулом. Эхо, хоть и слабое, неприятно ударило по ушам, заставив поморщиться нас обоих. «Почему вдруг винный погреб?» Я ткнула туфли в обнаруженную железку. «Это не похоже на бутылку». «Потому что это обруч от бочки», — сказал он намного тише, чем первый раз. «Точнее, его кусок. Похоже, на бутылке барон не разменивался». «Конечно! Сколько там в бутылке-то? На один глоток!» Почти прошелестело. «И бочки-то надолго не хватает». «Не замечал, что ты любишь выпить», — удивился Люк. «Я? И это после того, как ты только что заявил, что тебе не хватает надолго бочки?» «Я?» Поскольку я смотрела на Люка, то точно была уверена, что донесшийся тихий хохот принадлежал не ему. Захотелось завизжать и броситься к выходу, заманчиво светившемуся свободой. Но оставлять непонятную опасность за спиной нельзя. Поэтому вместо этого я придвинулась к Люку и прошептала. «Здесь кто-то посторонний». «Кто-то посторонний? Это вы!» Прозвучало весьма недовольно. «А я как раз свой, местный, знаете ли». Я резко обернулась вокруг себя, но никого не заметила. «Где вы? И кто вы?» «Барон Штенье, к вашим услугам». Только теперь я заметила полупрозрачную фигуру прямо перед нами. Фигура колыхалась, словно пламя свечи, что не мешало привидению выглядеть необычайно элегантно. Он даже помахал снятой шляпой, когда представлялся. Шляпа описала замысловатое движение и водрузилась обратно на голову. А барон счастливо улыбнулся. Похоже, при жизни этот инор был очень жизнелюбив. Любил вкусно поесть и хорошо выпить, на что указывало выпирающее пузо, если так можно говорить о привидении. А еще явно интересовался женщинами. Все внимание сосредоточил на мне и почти не глядел на Люка. Впрочем, вполне возможно, что я просто единственная особа женского пола, с которой он столкнулся за прошедшие столетия. Вряд ли орки ездили сюда семьями. «Инор Тома и леди Делиль», — кашлянул Люк, привлекая к себе внимание. «Не леди Делиль, а Инорита Эспозита», — прошипела я. «Леди Делиль звучит куда представительней», — прошептал Люк. «Перед нами барон как-никак. Пусть знает, что общается с графиней. А то уставился безо всякого уважения». «Графиня, я ненадолго». «Себастьян сказал, что навсегда. Ему лучше знать». «Что значит навсегда? Мне не нужен Делиль», — всполошилась я. «Он тебе, может, и не нужен, а вот ты ему очень даже». «Делили — приличный род». Влез в нашу перепалку призрак. «С таким породниться лестно. Прекрасные, прекрасные люди. А уж какие у них вина!» «Вот уж нет», — проворчала я. «От таких нужно держаться как можно дальше, чтобы ни в коем случае не родниться, а то не отмоешься». «Вспомни, Себастьян говорил, что Делиль совсем не Делиль по крови. А вот ты...» «А вот мне ничего от них не нужно. Ни от отца, ни от этого, пусть он даже самозванец». «Дом тебя признал». «Род должен думать о доме, даже если в роду остался последний представитель». Грозно взвыл призрак барона. Наверное, обиделся, что мы мало обращаем на него внимания и совсем не боимся. Но мы же не орки. Маг справится с привидением без труда. Даже такой ограниченный в возможностях маг, как я. Отправить за грань, конечно, не отправлю, но призвать к порядку — вполне. Делать я ничего не собиралась, но это и не понадобилось. Черты барона расплылись, а сам он превратился в дымок и ввинтился в пол. «Эй, барон, вы куда? А рассказать?» — возмутился Люк. «О чем?» «О Делилях, конечно. Он же явно о них что-то знает, и не только о винах». Днем призраки вообще появляться не должны, — напомнила я. — Это наверху, а здесь всегда ночь, — возразил Люк. — Если бы не светлячок, мы бы и друг друга не видели. — А дыра наружу? — возмутился барон. — Она, знаете ли, создает невыносимые по своей отвратительности условия. Солнечный свет, сквозняки. — Сквозняки у вас и до этого были. Вот мышиная мумия валяется, явно просквозила. — Это украшение моего скромного жилища, немилосердно вами изгаженного. — Нами? — А мы-то думали, что это мыши и пауки. — Вылезайте, барон, поговорим. — Поговорим, когда определитесь, кто вы и как к вам обращаться. — ехидно ответил Штанье. — Хо-хо! А пока не мешайте отдыхать. Мое время — ночь, как правильно сказала графиня Дели. — Я не графиня Дели. — Барону лучше видно, — возразил Люк. — С чего бы лучше? Он вообще ни о чем не знает. — Так расскажите. — заинтересовался призрак, высунув голову из пола. — Мне, знаете ли, леди, давно ни о чем не рассказывали. — Вы собирались отдыхать, — напомнил Люк. — Ничего, это от меня не убежит. Отдыхался уже. Барон вылез до середины туловища. — Я, знаете ли, последнее время только и занимаюсь, что отдыхаю. Даже надоело. Дырку только закройте. Он властно указал на проделанный нами проход. Настолько властно, что я чуть не метнулась выполнять приказ, хотя сделать ничего не смогла бы. Люк же не пошевелился. «Чтобы мы оказались в вашей власти?» — насмешливо спросил он. «Стоит нам запереться, и выйти сможем только с вашего разрешения, не так ли?» Барон обиженно засопел, что при отсутствии у призрака дыхательной системы выглядело довольно странно. «Нет у вас никакого ко мне сочувствия!» — наконец решил он. «Тогда до ночи!» И опять ввинтился в пол, ради разнообразия, издав при этом хлопок, какой случается при открывании бутылки с игристым вином, любителем которого барон наверняка был при жизни. Не зря же душа оказалась привязанной к винному погребу. «Что будем делать?» — спросила я. Люк вытащил артефакт. В кристалле появилась тоненькая зеленая черточка. Настройка началась, но до окончания ее далековато. «Устраиваться здесь», — решил он. «Подмести мусор», — не слишком уверенно предложила я. «Нет, дара на простейшее заклинание воздуха хватило бы. Но мне почему-то казалось, что винный погреб уютнее от этого не станет. Да и хозяину такое отношение к единственному обиталищу не понравится. Он уже высказывался против любых преобразований». «Барон заявит, что портим обстановку», — подтвердил мои опасения Люк. «Все, что у него осталось, — воспоминания о дубовых бочках, которые теперь трухой валяются на полу». Тяжелый вздох пронесся дуновением ветра по погребу, подтверждая слова Люка и выражая страдания Штанье, якобы удалившегося отдыхать, но на самом деле беззастенчиво нас подслушивающего. «И что ты предлагаешь?» «Нарублю снаружи веток. Устроим в этом углу постель. Когда будем уходить, уберем за собой». Почему-то показалось важным спросить хозяина. «Вы не возражаете, лорд Штанье?» «А если возражаю?» «Тогда мы уйдем наружу и поставим камни на место». «Летти, нам нужно укрытие», — укорил Люк. «Снаружи мы как на ладони». «Разве что для пролетающего дракона. Орки же сюда не заходят». «Не заходят, да», — довольно ответил барон. «Я всех распугал. Почему-то, стоит им меня завидеть, начинают вопить, как истеричные барышни, и удирать, сломя голову». «А вы?» «А я что? Не догнать, не повыть над ухом. Привязан к месту, знаете ли». Он вздохнул. «Был бы жив, повесился бы уже с тоски. Ни гостей, ни других развлечений». «Тогда почему вы нас выгоняете?» «Да не выгоняю я. Просто издержки существования отражаются на характере. Мне днем тяжело и проявляться, и говорить, знаете ли. Устраивайтесь, только бочки не трогайте, они мне дороги». «Бочки — это вот эти кучи?» — уточнила я. Но барон не ответил, затих. Было даже непонятно, слушает ли. Ничего другого, подходящего на эту роль, я не видела. Но и это не слишком походило на бочки, разве что на воспоминания о них. «Лорд Штанье, вы здесь?» Ни звука в ответ, словно не он только что говорил. «Люк, Он про эти кучи? Думаю, про них. Но угол занять разрешил, и то хорошо. Идем в набег на кусты? Наружу мы вышли вместе, и садящееся солнце после полумрака подвального помещения показалось необычайно ярким, непривычно бьющим по глазам. Люк точным щелчком пережигал ветки, стараясь не слишком прореживать кусты. Привлекать внимание к нашему временному обиталищу не стоило. «Жаль, что цветов уже нет», — неожиданно сказал он. «Хотел собрать букет для барона, чтобы ему не было так скучно?» «Нет, для тебя. Барон уже привык к мышиным трупикам. Другие украшения ему не понравятся. А тебе там будет тоскливо. Камень, мусор и труха от бочек». «Мы пришли сюда не за кладом», — напомнила я. «Но клад бы не помешал», — неожиданно Люк вздохнул. «Не могу сказать, что наша семья бедствует, но денег у нас много меньше, чем у Делиля». Почему-то показалось, что сейчас он переживает совсем не из-за денег. «Зато ты сам много лучше, чем Делиль. Несравненно». «Забавно. Мы знакомы всего несколько дней. А кажется, что знаю его давно». Мы молчали. Люк смотрел на меня, я на него. Солнце подсвечивало его волосы красноватыми отблесками. И казалось, что на голове Люка бушует пламя, точно такое же, как временами появлялось на кончиках его пальцев. И он сам был как огонь, вспыльчивый, но честный и горячий. Только недогадливый. Не в силах больше выдерживать молчание, я отвела взгляд и подхватила охапку веток. «Что ты делаешь сегодня вечером?» — неожиданно спросил Люк. Вопрос предполагал, что есть выбор. Но с учетом того, что уйти мы не могли не только из разрушенного замка, но даже из его неразрушенного винного погреба, вариантов развлечения на вечер я не могла придумать ни одного. «Тогда я приглашаю тебя на ужин». Правильно понял меня Люк. «При свечах?» — невольно хихикнула я. «Свечи не обещаю. Зато будет весьма романтичный призрак. Когда еще удастся поужинать в компании настоящего призрака?» «Завтра?» Люк достал артефакт телепорта. Кристалл позеленел на четверть. «Завтра утром двинемся дальше, так что нужно пользоваться моментом». Он подбегнул и принялся собирать срезанные ветки. Я к нему присоединилась. И вскоре в облюбованном углу мусор был прикрыт хотя бы на полу. Стены мы решили не обметать. Мало ли как отнесется к этому хозяин. Вдруг паутина и пыль — часть интерьера, а вовсе не ненужные детали. Пока устраивались, стемнело окончательно. Люк зажег пару светлячков, не слишком ярких, чтобы нельзя было снаружи заметить выбивающийся из-под земли свет, но и не тусклых, позволяющих видеть не только друг друга, но даже выражения на лицах. Все это время призрак молчал, не выдавая себя ни единым шорохом. Но когда мы распаковали мешок с продуктами, все же не выдержал. «Ни одной бутылки!» Страдальчески простонал Штенье. «Как можно так безответственно относиться к пикникам?» «У нас не пикник. У нас серьезное путешествие». «Вот именно! Какое серьезное путешествие без надлежащих напитков! Инор, вы путешествуете с дамой! Как можно было не подумать о столь важных вещах?» Барон выглядел по-настоящему возмущенным. Он навис над Люком и размахивал руками, не особо беспокоясь о том, чтобы не задеть оппонента. А ведь соприкосновение с призраками не слишком приятно. Пришлось вступиться. «Возможно, нас извинит, что времени на сборы не было, и собирали мешок не мы». «У нас даже возможности посмотреть, что положили, не было», — поддержал меня Люк. «В противном случае, разве мы бы так опозорились?» «Да, время Шамбору на пользу не пошло». Почти простонал барон. «Но как же без вина? У вас же романтическое путешествие!» «У нас поездка по делу», — напомнила я. «Когда одно мешало другому? Нет, я не могу на это смотреть». Барон страдальчески поморщился. «Инор Тома, поройтесь вон там. Я точно помню, там были целые бутылки. Мне они уже не нужны». Он так тяжело вздохнул, что заколыхались даже перья на шляпе. На редкость элегантной, надо признать. Призраков раньше я не видела, но уверена, что если бы и видела, барон оказался бы самым аристократичным. «Есть!» — радостно сказал Люк, размахивая добычей. Бутылка была грязная, словно на ней отложились все прошедшие века. Я бросила точечное очищающее заклинание. Чуть поморщилась от нахлынувшей слабости. Зато через мгновение с удовольствием рассматривала старинную этикетку с виньетками, на удивление почти не пострадавшую. «Эх, какая была защита!» — страдальчески сказал барон. «На замке, на погребе, на каждой ценной бутылке. Замковая не выдержала первой же волны. Хорошо я здесь был, выжил. Хотя разве это жизнь?» Барон с отвращением тряхнул манжетами. «Смотреть, как все разрушается, и ничего не мочь сделать. Поговорить не с кем. Тоска!» Люк вскрыл бутылку, но оказалось, что разливать ее некуда. В мешке не нашлось ни одной кружки. «Безалаберность! Вот это что!» Сразу заявил барон. «Могу дать свою рюмку, но она одна. Придется вам по очереди». «Может, вообще напиваться не стоит?» — предложила я. «Не то место, где можно расслабляться». «Как раз то!» — возразил барон. «Будьте уверены, леди Дели, никто вас не потревожит. Разве что я. Хо-хо!» Он игриво подмигнул. «Но вы же меня не боитесь?» «Я вас не знаю». Себастьян хорошо отзывался о бароне Штанье, напомнил Люк. Почему-то подумалось, что Себастьян хорошо отзывался о живом бароне, который был таковым несколько столетий назад, но с тех пор характер мог сильно пострадать от смерти и одиночества. Даже люди меняются со временем, что уж говорить о призраках. «Который из Себастьянов?» — заинтересовался барон. «Я со многими был знаком, знаете ли». «Инор Латур». «Он что, тоже как я?» Призрак замысловато обрисовал контуры своего тела, намекая, что Себастьян не совсем жив. «Нет, он был в стазисе», — пояснил Люк, не вдаваясь в подробности. «Сейчас живой. Где ваша рюмка?» Барон завис над еще одной кучей и ткнул в нее прозрачным пальцем. После коротких раскопок Люк извлек нечто, больше всего напоминающее маленькое ведерко, но на ножке и украшенное россыпью драгоценных камней. «Вот она!» — торжествующе сказал призрак. «Моя рюмка!» «Это рюмка?» «Думаете, для леди маловато?» «Думаю, таких бутылок понадобится несколько, чтобы заполнить». «Так берите еще!» — гостеприимно предложил наш хозяин. «А пока вы подкрепляетесь, не соблаговолите ли развлечь меня беседой и рассказать о том, куда и зачем вы направляетесь, а главное, каким боком к вашему путешествию Себастьян Лабур?» Люк прошелся очищающим заклинанием по рюмке, плеснул в нее вина и протянул мне. Тяжеленный кубок приходилось удерживать обеими руками. И как только барон с ним справлялся? Наверняка лишь после многочисленных тренировок. С ранней юности и до зрелых лет. Пытаться что-то отпить я даже не решилась, сразу представив, как я выгляжу со стороны с этой тарой. Тем временем Люк красочно обрисовывал выпавшие на мою долю злоключения. Призрак сочувственно поддакивал и казался полностью увлеченным рассказом. «Серьезное обязательство вы на себя взяли, Инор Тома», заявил он, как только Люк замолчал. «Даже не взяли, а вам принудительно всучили. Ведь так?» «Не совсем», — возразил Люк. «Я сам вызвался». «Потому что было больше некому. Давайте посмотрим правде в глаза. Но ваша поездка не имеет особого смысла. Гарантии, что огонь Лантена снимет последствия ритуала, нет, знаете ли. Вполне может быть, что вы вообще не доберетесь до конечной точки. А если доберетесь, то съездите впустую и вернете леди Дели прямиком в лапы мужа. А себе получите столько неприятностей, что до конца жизни не расхлебаете». «У нас нет выбора». «Зря вы так думаете. У меня есть к вам предложение. Замечательное предложение, в результате которого все мы останемся в выигрыше, а лорд Дели проиграет». «А именно?» «Я предлагаю вам, Инор Тома, свой титул и целых два семейных заклинания, уникальнейших и не имеющих аналогов. А вы оставляете леди Делиль мне. Из нас получится замечательная пара привидений. С такой красавицей Пугать вдвоем орков намного интереснее. Почему-то предложение барона не возмутило. Напротив, развеселило. Возможно, потому, что он назвал меня красавицей. А Люк же выглядел так, что не возникало сомнения. Будь Штенье живым, уже валялся бы на полу с подбитым глазом. Я положила руку на ладонь возмущенно вскинувшегося Люка. «Но я могу не стать привидением. Умру бестолку, а вы расстанетесь с семейными заклинаниями за просто так». «Я знаю правильный ритуал умерщвления. И Нортома справится. Не беспокойтесь, леди Делиль».